Пуск. Алистер. Я чувствую себя живым, и это приятно. Не так приятно, как когда я заканчиваю чистить бассейн, и на поверхности воды не остается ни листочков, ни даже насекомых. И не так приятно, как когда я включаю свой компьютер и спешу в облако, чтобы посмотреть, какую задачку мне на этот раз подкинули мои коллеги из космического центра. И даже не так, как когда я погружаюсь в мир чисел, символов и математики, и вдруг замечаю неподалеку какую-нибудь новую тропку. Нет, это еще лучше. Мне кажется, я счастлив. Они здесь. Яро и его Дженни. Седани и ее Жорж. Дженни и ее Яро. Жорж и его Седани. Они здесь, в большом зале галереи, где Азель выставляет свои работы и где так много посторонних людей собралось на ее вернисаж. Все четверо толкаются локтями перед фотографией, на которой ветви старого дуба уходят в землю, а корни тянутся в небеса. Они смеются над кадром со стволами деревьев, уложенными друг на друга, остро заточенными с одного конца и выкрашенными в разные цвета, как набор гигантских карандашей. Одна только Седани не участвует в их пикировке. Она и с места почти не двигается, только отходит на несколько шагов назад. Азель только что вошла в зал и смотрит на них, дожидаясь, когда они ее заметят. Теперь я довольно хорошо умею читать по ее лицу, чтобы понимать, ей нравится то, что она видит. Она видит людей, которые реагируют на ее искусство, слышат, как они фонтанируют идеями, глядя на произведение, которое она разместила в горах, на кромке поля, у камина. Она любит те искры, которые перепрыгивают с гигантских фотографий, вывешенных на стене, в маленькие головки тех, кто не остается к ним равнодушным. Искры, которых достаточно, чтобы разжечь целый фейерверк в нейронных сетях мозга. Они успокаиваются, когда останавливаются перед моей любимой фотографией. На ней мужчина из сухого кустарника изображен на фоне зеленых лоз. Даже сидя, он не меньше 3 метра в высоту. Это гигант, но гигант хрупкий. По его согбенной спине видно, что он несет на своих плечах что-то очень тяжелое для него. Ему хочется помочь и снять с него этот невидимый груз, который вот-вот его сломает. Мое сердце пересекает трещина, и по ней из самых глубин на поверхность поднимается раскаленная магма. Там внизу приходит в движение все то, что моя голова старательно держала под замком. Это и значит любить. Наверное. Тогда я понимаю, что такое любить, хотя до сих пор не знаю, как это происходит. «Твоя подружка делает просто чумовые штуки», восклицает Яро, присоединяясь ко мне. «Я в восторге. Купить, что ли, себе какой-нибудь кадр? В нашей студии как раз есть свободная стена. Надо будет попросить Азель сделать тебе скидку». «Нет, нет, зачем? Нужно поддерживать голодных художников. А еще меня повысили, так что я могу позволить себе немного потратиться». Самый маленький снимок стоит 80 тысяч. Челюсть Яро падает, а глаза удивленно округляются. 80 тысяч евро? Во Франции – да. В Японии и США немного дороже из-за обменного курса. О, черт, черт, черт! Да это же прекрасная идея! Не такая прекрасная, как карьера профессионального футболиста, но тоже ничего. Пришло время сменить профессию. Когда ты представишь нам свою Азель? Седани, Жорж и Дженни подходят к нам. И Седани добавляет. И правда, нам не терпится с ней познакомиться, когда она появится. Она уже здесь, возле входной двери. Они разом оборачиваются. Только сидящий у моих ног кот не поворачивает головы. «Которая? Блондинка в сланцах или та, что с сумочкой в форме яблока?» спрашивает Жорж. «Та, с красными волосами». Азель смотрит на нас с застывшим лицом. Она всегда поначалу выглядит скованно. Она так защищается. Я раскрываю ладонь, будто могу взять ее за руку, несмотря на разделяющее нас расстояние. Она идет к нам. Дженни тянется к ней с широкой улыбкой. «Если бы мне сказали, что Алистер влюбится в панка, я бы никогда в жизни не поверила». «Азель, я ужасно, ужасно, ужасно рада с тобой познакомиться. Я Дженни». «Ты можешь звать меня Азель». Яро, Седани и Жорж, в свою очередь, здороваются с ней. Но я прекрасно вижу, что они чувствуют настороженность Азель в обществе стольких незнакомцев. «Вам понравилось?» – спрашивает она и поднимает кота на руки, как если бы хотела защититься от ответа. «Не знаю, понравилось ли мне, но я знаю, что почувствовала», — говорит Седани. «Однажды, давным-давно, мы с моими родителями побывали в доисторической пещере. Я не знаю, в какой стране это было, но помню, что не понимала ни слова из языка, на котором говорил гид, не понимала ничего из того, что он рассказывал. Когда мы вошли туда, мне в глаза сразу бросились картинки. Жизнь на них, в отличие от моей, била ключом. Это задело меня за живое. У меня почти голова закружилась, понимаешь? Вот что я почувствовала перед твоим перевернутым деревом. Это так просто, что слишком сильно. Оно потрясло меня до мозга костей». Азель Айя дает коту спрыгнуть на пол и обхватывает ладонями лицо Седани. Ее жест настолько внезапен и неуместен, что все замолкают. Она опускает голову, прижимаясь своим лбом ко лбу Седани, и стоит так какое-то время, а потом делает шаг назад и убирает руки. Обе не сводят глаз друг с друга, между ними только что что-то произошло. Азель перестала побаиваться и замыкаться, и теперь чувствует себя свободно. «Знаете что?» — спрашивает она. «Я приготовила кое-что особенное для тебя, Алистер, и для тебя. Ты ведь Яру, правильно?» Она показывает на Яру пальцем. Он недоверчиво хмурится. «Ну да, кое-что особенное — это что?» «Идем, сами увидите». «Ты не останешься на собственном вернисаже?» — удивляется Яра. «Я вернусь позже, уже совсем скоро стемнеет». На стоянке припаркован желтый внедорожник. Мы залезаем внутрь и рассаживаемся на двух деревянных скамьях, привинченных к полу в задней части кузова. После петляния по паре извилистых дорожек Азель Айя сворачивает на дорогу, поднимающуюся в горы. Свернутый брезентовый верх лежит у нас в ногах, и мы, трясясь, как бочонки в лотерейном мешке, хохоча хватаемся за металлические стойки. Она паркуется возле начала тропинки, ведущей к ровной и прямой дороге, которая проходит через весь Альпийский луг. Выйдя из машины, мы замечаем на земле два велосипеда. Азель кладет руку мне на спину и поворачивается к Яру. «Алистер сказал, что ты тоже не умеешь кататься на велике, так?» «Да, но мне и так нормально, не то чтобы я...» «Сдаешься?» — спрашивает Дженни. «Да ни за что!» — отвечает Яру. «Ну тогда чего ты ждешь?» Яру ничего не остается, кроме как поднять с земли один из велосипедов. А я беру второй. И застежки на наших шлемах защелкиваются одновременно. Мы залезаем на велики, жмем на педали, несколько раз неудачно стартуем. Как только мы немного привыкаем к нашим железным коням, Азель окликает нас. «Вы готовы?» «Это не трудно. Чем быстрее вы едете, тем легче держать равновесие. Чтобы затормозить, мягко нажимайте на обе тормозные ручки. Яро, ты первый!» Азель держит велосипед за седло и не дает ему завалиться на сторону, пока Яру крутит педали. Велосипед опасно раскачивается, но по мере того, как Яру набирает скорость, выравнивается. Азель бежит за ним до тех пор, пока может, а потом отпускает седло. Горы оглашает восторженный вопль Яру. «Черт, черт, черт, черт! Я не падаю, это просто чума!» Наступает моя очередь. Седани показывает на мою футболку, которую прислала мне в подарок, когда узнала, где я живу. Это точная копия той, которую я купил в магазинчике при обсерватории с луной и подписью. «Витал в облаках и заблудился. Зайдите позднее». «Потом расскажешь нам. Это так же здорово, как слетать на Луну или нет?» Запыхавшаяся Азель помогает мне удерживать равновесие. Я надавливаю на педаль, и колеса начинают мягко крутиться. На земле много камешков. Если сосчитать их на квадратном участке со стороной в 10 сантиметров и умножить это количество на площадь луга с учетом коэффициента плотности растительного покрова, можно... «Алистер, ты со мной?» — прерывает мои размышления Азель. Я перестаю думать и возвращаюсь в собственное тело. «Я с тобой». «Тогда смотри вперед», — говорит она. И отпускает меня. Я взлетаю. Мать-Земля. Новоявленная мать, пошатываясь, стоит в коридоре отделения реанимации новорожденных. Ее заляпанная ночная рубашка слегка расходится на груди, а руки намертво вцепились в растрепанные волосы. «Каковы шансы, доктор? Если бы вам надо было назвать точные цифры, Что это было бы? 1:2? 3:4? 80%. С таким количеством детей, которые проходят через ваши руки, вы должны иметь хоть какое-то представление. Педиатр подавляет желание вздохнуть. Все родители недоношенных детей задают одинаковый вопрос. Все без исключения. Вопрос, на который ни она, ни любой другой врач не могут ответить. Жизни детей мало соотносятся со статистикой. Пока еще ничего нельзя сказать наверняка. Дайте мне хотя бы приблизительные цифры, в пределах от скольки до скольки. Послушайте, вам лучше присесть. Педиатр указывает на один из пластиковых стульев, выстроившихся со своими товарищами вдоль стены. Маленький уголок ожидания возле лифтов, расположенный здесь за неимением места для семейной комнаты. Самые серьезные вопросы, как это часто бывает, задаются не в кабинете во время консультаций, а здесь, при случайной встрече в коридоре. Мать предпочитает не садиться. Она трет тыльной стороной руки верхнюю губу, потом шмыгает носом. Нервный жест прямиком из детства, когда от больших горестей лицо покрывалось слезами и соплями вперемешку. «Думаете, он умрет, да? Вы просто не хотите мне говорить?» «Нет, я действительно не знаю, все дети разные, все развиваются по-разному. Я не знаю, что будет с вашим мальчиком». Мать вдруг злится и начинает кричать. «Не говорите так, не смейте говорить «ваш мальчик». Это не мой мальчик, понимаете вы? Как он может быть моим мальчиком, если я не знаю, выживет он или нет?» Из процедурной дальше по коридору на крики выходят санитарка и медсестра. Педиатр успокаивает их незаметным взмахом руки. Пока ситуация под контролем. Врач кладет руку на локоть матери. Физический контакт нередко помогает ослабить напряжение. Она подводит женщину к стулу, на который та просто обрушивается и прячет лицо в ладонях. «Если я начну любить его, а он... Если я начну любить его зря, я не могу так рисковать. Мне нужно знать точно, вы должны это понимать, раз уж надели белый халат, у вас есть дети?» «Вопрос не в этом». «Нет, вопрос в этом. Если вы мать, то должны знать, почему я не могу сразу полюбить его. Я обязана запретить себе начинать любить». «Иначе какой смысл любить ребенка, который меня оставит? Это меня убьет!» Врач похлопывает женщину по руке. Несмотря на весь ее опыт, иногда трудно не позволять эмоциям брать вверх. «Я не могу назвать вам никаких цифр, и это ничего не решило бы. Важнее всего то, что сейчас вашему сыну нужны вы, ваша поддержка, ваша любовь. Я провожу вас в вашу палату и попрошу, чтобы к вам пригласили психолога, хорошо?» Мать ничего не отвечает и встает, чтобы пойти вместе с ней. Она кажется ошеломленной, переставляет ноги автоматически и скользит в свою постель, как послушный ребенок. Доктор улыбается ей той теплой улыбкой, в которую научилась не вкладывать особого чувства. Эмпатия — это ловушка. В этой профессии без защитных механизмов долго не протянешь. Попытайтесь отдохнуть. Это поможет вам немного иначе взглянуть на ситуацию. «Отдохнуть? Отдыхать я должна была во время беременности. Это я виновата, что он родился раньше срока. Я слишком много на себя взвалила. Я слишком старая. Какая глупость рожать после 40, а? Уж вы-то прекрасно знаете, как это опасно. А теперь говорите мне, что если он умрет, то только потому, что я недостаточно в него верила. Это и значит быть родителем. Когда жизнь твоего ребенка в твоих руках. Именно это счастье нам все расхваливают. Это не счастье, это мучение». «Отдохните, мадам», — повторяет врач, выключая свет. «Я боюсь темноты, я боюсь того, что произойдет». «Страх вам не помощник. Никто не может сказать, что принесет завтрашний день. Если он выживет, доктор, я буду защищать его изо всех сил. Положу на это всю свою жизнь и любовь, клянусь. Если он выживет, с ним больше никогда не случится ничего плохого». Врач поднимает жалюзи, открывает темный квадрат с видом на ночную тьму, пронзенную белизной ночного светила. «Психолог скоро зайдет к вам». «Не стоит, я реалист и твердо стою на земле. Психологи нужны таким, как вы, людям, у которых есть деньги, чтобы верить в такие глупости и витать в облаках, вздыхая при луне». «Но вы только посмотрите, как прекрасно эта луна в вышине».